Сергей Шойгу. Впечатление о прочитанном. Познакомились мы с Виктором Степановичем Черномырдиным во время работы в правительстве. И первое, что поразило в нем, удивительная собранность, профессионализм, порою жесткость. Потом я понял, всю свою жизнь он проработал в экстремальных условиях: Урал, Крайний Север, Ямал, Сибирь, в условиях строительства и эксплуатации крупнейшей газоперерабатывающей системы мира, там, где любая ошибка стоила огромных потерь, а порою и людских жизней. Книгу «Время выбрало нас» я прочитал с большим интересом, что называется, на одном дыхании. Суровые будни строительства завода-гиганта в Оренбурге, создание современной газовой отрасли страны – обо всем этом можно узнать из первых уст на страницах этой книги. Описание того подлинно героического времени заставляет читателей более пристально и внимательно вглядеться в нашу такую близкую историю эпохи глобальных перемен на стыке 20 и 21 веков. Образный и точный в выводах, не лишенный чувства юмора, так называемый фирменный стиль всегда отличал Виктора Степановича. Его крылатые слова и афоризмы стали народными. Их цитируют люди разных возрастов и профессий. Одно из его выражений – агрессивная среда. Речь шла об аварии на Оренбургском заводе. Запомнилось мне, наверное, в силу теперешней моей профессии. Виктор Степанович помнит и ценит хорошее в людях. Он с благодарностью вспоминает своих учителей и наставников. А вот недоброжелателям места в книге не нашлось. Не в правилах Черномырдина сводить счеты подобным образом. Поразительно тепло, рассказывает Виктор Степанович о своих близких. Сдержанно и нежно о покойной жене Валентине Федоровне. Прочитав книгу, начинаешь понимать, откуда взялся этот крепкий, сильный человек, истинный патриот и труженик, и почему стал тем, кем стал, одним из ярчайших политиков в новейшей истории России. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.